Глава 26. Он делает шаг ко мне. Один, короткий, а затем останавливается. Смотрит внимательно, словно видит впервые, хотя так оно, возможно, и есть. Ему обещали покорную и послушную жену, а я отказываю ему в близости. Не имею права, но отказываю. И знаю, что он может взять силой, и после этого ему ничего не будет. Я на мгновение даже зажмуриваюсь, будто действительно верю, что так и случится. Но затем выдыхаю, когда слышу стук двери. Рустам ушел, хлопнув дверью. Выдохнув, съезжаю вниз и сажусь в чем есть на пол. Я отказала мужчине, которого люблю. Отказала, потому что не готова делить его с другой. Но боль в сердце не дает забыть о том, что я и так его делю. Я его жена, законная и единственная, но он не ложится со мной в постель, не шепчет комплименты и не носит на руках, как это должно было быть в моих мечтах. Вместо этого он переживает о другой женщине. Кое-как поднявшись с пола, снимаю с себя все вещи и встаю под горячие струи воды. Они немного приводят в чувство. Я знала, как все будет в первую брачную ночь, знала, что он не заинтересован во мне, как в своей женщине. И все равно испытываю разочарование. Да что со мной? Даже по щекам себя слегка шлепаю, а затем намыливаюсь и растираю по телу гель. Так хочется не думать о нем. Не думать о своих глупых чувствах, которые я взращивала в себе все это время. Но я не могу. Обнимаю себя руками и, осев на дно душевой кабинки, стираю со щек слезы. Он ушел. Ушел, потому что я для него ничего не значу. Возможно, ему было со мной приятно в первую ночь, и теперь он решил повторить, но не более. Я не интересую его так же сильно, как Катя. Он не готов оставить ее, чтобы быть со мной. Я не знаю, сколько времени проходит, прежде чем я поднимаюсь. Ноги предательски онемели, а тело дрожит от холодной воды, массивными струями летящей вниз. Я и не заметила, как пошла холодная. Стуча зубами, нащупываю кран и с трудом его закрываю. Руки не слушаются от холода, ноги подкашиваются, когда открываю дверцу кабинки и ступаю наружу. Я поскальзываюсь случайно и неожиданно. Скорее, потому что не рассчитала силы. Громко вскрикиваю и падаю на пол, больно ударяясь локтем и скулой о пол. Слезы брызжут из глаз непроизвольно. В голову ударяет осознание, что я могла бы здесь умереть. Сколько таких случаев было? Неудачно поскользнулся в ванной и смерть. Зачем-то думаю о том, когда бы меня нашли и кто. Вряд ли муж. Не удивлюсь, если после моего отказа он уже куда-то уехал, чтобы снять напряжение. Блять! Слышится сквозь шум в ушах. Я пытаюсь подняться, но скольжу ладонью по мокрой плитке и заваливаюсь на пол, а затем чувствую, как меня поднимают сильные руки. В поле зрения попадает нахмуренное лицо Рустама. Это он держит меня на руках и выносит из ванной в спальню. Мне надо бы стыдливо прикрыть веки, потому что я абсолютно голая, но вместо этого я рассматриваю его глаза. Оказывается, он никуда не уехал. Укладывает меня на кровать, укутывает в одеяло и ложится рядом, плотно прижимая меня к себе. Я дрожу, стучу зубами, дрожу всем телом, не в силах согреться. А когда Рустам встает, мне становится еще холоднее, но попросить его остаться не решаюсь. Отпускаю, сжимаю зубы и прикрываю веки. Неожиданно хочется спать. И я, кажется, даже засыпаю, но чувствую, как меня снова поднимают, усаживают на кровати. «Дария!» Крепкие руки сжимаются на плечах и слегка меня встряхивают. Я распахиваю веки, расфокусированно смотрю на Рустама, который прикладывает к моим губам стакан. «Пей залпом». Ни капли не сомневаюсь и одним глотком выпиваю все содержимое стакана. В горле тут же печет, я начинаю кашлять, но уже через несколько минут по телу разливается приятное тепло, а в голове становится туманно. Я смотрю на Рустама, а затем ошарашенно спрашиваю. «Ты дал мне алкоголь?» «Ты норовила окоченеть от холода. Что было делать?» Он пожимает плечами, а затем наливает в стакан еще и протягивает мне. «Не буду». «Пей, Дарья, это поможет». «Лучше чай, горячий». Рустам хмурится, но кивает. Зовет прислугу и уже через несколько минут мне приносит чай. Я потягиваю горячий напиток из чашки и пытаюсь сконцентрироваться, но удается очень плохо. Мысли то и дело уплывают куда-то не туда, а отогревшееся тело становится невесомым. «Легче?» «Да. Язык тоже заплетается. Это алкоголь так действует». «Как?» С улыбкой на губах спрашивает Рустам. Странно. Зато тебе легче. Голова не болит, не кружится. Рустам присаживается рядом, протягивает руку, прикасаясь к подбородку и губе. Я шиплю, как кошка, потому что больно. Наверное, когда ударилась, я прикусила губу, и теперь она болит. Ты дурочка совсем. Хмыкает. А если бы я не услышал? Умерла бы там. Пожимаю плечами. От холода. Ну, это вряд ли. Не мороз же там. Но могла сотрясение получить. Чем думала? Ничем. Почему-то я удивительно правдиво отвечаю. Легко так, как на исповеди. И вообще, когда смотрю на Рустама, такие чувства внутри обуревают. Благодарность, радость, что не оставил, что заботится сейчас сам, а не перепоручил это прислуге. Мог ведь? Мог. И какой-то такой щенячий восторг ощущаю, эйфорию. Тело расслаблено, мысли мечутся в голове. Хочется обнять Рустама и рассыпаться в благодарностях, что я через минуту и делаю. А затем совершенно неожиданно для себя выдаю. Я так люблю тебя, знаешь, давно-давно люблю.